Через пару часов я сидел в комнате, которую приготовили мне в качестве кабинета, а напротив меня расположился Томилов. «Антон Федорович, что вы можете мне сказать по этим вопросам?» Я озвучил ему свои вопросы, касающиеся поисков месторождений каменного угля. «Ничего, ваше высочество. Более того, я иду, чтобы на месте в Екатеринбурге попытаться разобраться, почему указ Петра Алексеевича был проигнорирован и игнорируется до сих пор. Кроме того, Роман Илларионович попросил меня проверить работу Рейнера, которого наняли, чтобы он построил и наладил работу на камнерезной фабрике. Его посещают определенные сомнения в том, что его детище вообще начало работать. Собственно, для того, чтобы собственными глазами все увидеть, он и едет с нами. Очень хорошо, я сложил руки на груди. Есть еще что-то? Да, ваше высочество. Школа. В Екатеринбурге должна была открыться по настоянию Татищева школа ремесленных искусств, с большим перечнем дисциплин, которые должны там преподаваться. Но те же Демидовы и Строгановы, да и управляющие казенных заводов утверждают в голос, что мастеров как не было, так и нет. Не верить Татищеву я не могу. Он очень многое сделал в качестве президента Бергколлегии, и вообще является одним из самых порядочных и честных людей из всех, кого я знаю, но деньги были из казны выделены и немалые, так что, мы замолчали. Опять эта отдаленность и невозможность быстро получить информацию делали вполне жизнеспособные и здравые проекты бездонной бочкой, в которую утекали казенные деньги. Я помассировал виски, голова трещала немилосердно от всей этой информации, которая обрушивалась на меня лавиной. Стоило выйти из зоны комфорта императорского дворца. «Вот что, я подумаю об этом завтра», — сказал я словами одной известной героини. «А пока я пойду и отдамся в нежные ручки моей жены, может быть, ей удастся успокоить мою мигрень. Все-таки у нас свадебное путешествие как-никак», и под понимающий смешок президента Бергколлегии я вышел из кабинета и направился в комнаты, выделенные нам с Машкой в качестве спальни. Глава 6. Мы провели в Новгороде 3 дня. Вообще-то, я не планировал задерживаться здесь даже на 1 день, но так уж сложились обстоятельства, что нам пришлось на некоторое время погостить в большом доме Строгановых, наверное, единственном каменном доме во всем городе. Задержались мы так надолго, потому что оставляемый на хозяйстве Ададуров немного пришел в себя и завалил меня различными консультациями по самым разным вопросам. К середине 2-го дня к нему присоединился Николай Строганов, который тоже оставался в родном городе, чтобы в первое время следить за выполнением моих поручений, среди которых была и постепенная замена деревянных, часто вросших в землю домов на каменные, а также нормальные дороги и тротуары. Коль скоро здесь планируется сделать студенческий город, то тротуары были просто необходимы. Уж студенты-то точно не отличаются друг от друга, независимо от страны пребывания и времени. Строганов так рьяно взялся за дело, и даже пообещал вложиться в развитие складов и продовольственных магазинов, только потому, что я, весьма вежливо, к слову, пригласил его брата Сергея сопровождать меня в поездке вместе с сыном Александром на их таманский завод. Из каких предпосылок Николай пришел к выводу, что я буквально беру его брата и племянника в заложники, и что с ними может произойти нечто малоприятное, если остальные Строгановы начнут выступать слишком уж сильно. Выслушав Петьку Румянцева, который с невозмутимым видом рассказал мне про этот странный заскок Николая Григорьевича, я только пожал плечами. Пусть думает, что хочет, главное, чтобы дело двигалось. Еще одной причиной нашей задержки в городе, в котором пока не было ничего достойного моего внимания, и все только-только начали бегать, как наскепидаренные, готовя проекты и чертежи для большой стройки, стало известие о том, что Никита Бахарев вернулся из своего шпионского похода в Англию, и вместе со своим учеником Ползуновым должен был присоединиться к нашему поезду. Воронцов попросил меня немного подождать, и я милостиво согласился, тем более, что мне самому было интересно, что же они привезли в плане освоения новых технологий. Так что из Новгорода мы выехали лишь спустя 3 дня, и в тот самый момент, когда я хотел пересесть в карету и пригласить туда Бахарева с Ползуновым, ко мне подъехал Воронцов. Посылать его лесом было неудобно, и я заставил себя сосредоточиться на том, что он мне собирался сказать. «Ваше высочество, Петр Федорович, я хотел бы поговорить о заводе Строгановых», начал он очень издалека. «И что не так с заводом Строгановых, Роман Илларионович?» Вздохнув, спросил я. «Да все дело в том, что он скоро станет убыточным. Больно уж руда худая наметь на него идет, после минутного молчания ответил Воронцов, тщательно обдумывая каждое слово. Не думаю, что сами Строгановы не в курсе подобного положения дел. Я обернулся и посмотрел на едущего немного позади Сергея. Александр, которому только-только исполнилось 12 лет, верхом долго ехать не мог, поэтому отец велел ему пересесть в карету, несмотря на сопротивление мальчишки. И все же я убежден, что они ни черта не понимают в металлургии. Непонятно, зачем вообще взялись и разрешение выпросили у Берг-коллеги, Воронцов скривился. Вот что, Роман Илларионович, Сергей Григорьевич вон он, так что давай подзовем его к себе и зададим все эти вопросы напрямую, нечего злословить у него за спиной. Федотов, заорал я, подзывая адъютанта, который ехал рядом, ненавязчиво меня опекая. Да, ваше высочество, он материализовался рядом со мной так быстро, что мы с конем вздрогнули. Позови сюда Сергея Григорьевича, мы с Романом Илларионовичем ему пару вопросов по его Таманскому заводу задать хотим. Федотов кивнул и, развернув коня, помчался к Строганову, который, видимо, что-то заподозрил, потому что посматривал в нашу сторону с подозрением. Федотов снизил скорость, и его конь подошел к напрягшемуся Строганову шагом. О чем они говорили, расслышать я, к сожалению, не мог, но вот видеть, как Сергей побледнел и кивнул, а после чуть пришпорил своего коня, чтобы нагнать нас с Воронцовым, я мог, что и сделал, поворачивая голову вместе с его приближением. «Ваше высочество, вы хотели со мной побеседовать?» Я внимательно разглядывал Сергея Строганова. Вообще об этом семействе ходили весьма неоднозначные слухи, но вот конкретно этот Строганов производил впечатление довольно миролюбивого и не склонного к конфликтам человека. Однако эти качества не делали его, упаси Господи, глупым или плохим дельцом, отнюдь. Под моим пристальным взглядом Строганов заметно нервничал, хотя я так и не смог понять причины этой нервозности. Да вот, Сергей Григорьевич, наконец, я начал отвечать, в то время как Воронцов уже начал недоуменно на меня коситься, разрешите наш с Романом Илларионовичем спор. Он говорит, что ваш Таманский завод скоро убыточным станет, что медь, кою вы плавите, может в ближайшее время закончиться, что руда худая, да и вообще, что завод вы неправильно поставили, и ничего не понимаете в металлургии. Я же говорю, что не может быть все так плохо, просто не может быть, иначе вы бы давно запрос сделали в Берг-коллегию с просьбой убрать этот ваш завод из налоговых сказок. Так рассуди нас, сделай милость. Строганов уставился на меня так, что я невольно принялся оглядывать себя, ища беспорядок в одежде. Ваше высочество, Петр Федорович, я не понимаю вас. Медь плавится отлично, больше 1000 пудов в год выдаем. Вот что заводик неудачно поставили, вот тут прав Роман Илларионович, водный напор маловат, приходится только в половодье все печи запускать, а в другое время 3 работать могут, а остальные приходится останавливать. Строганов развел руками, но тут же снова перехватил поводья. Он вообще не слишком уверенно держался в седле, как я заметил. И кто же вам посоветовал ставить завод в столь невыгодном месте? Я бросил быстрый взгляд на Воронцова, но тот лишь губы поджал, сверля Строганова неприязненным взглядом. Не знаю, Сергей по-настоящему растерялся. У него даже складки на лбу образовались, когда он пытался вспомнить, кто же именно ему так удружил. Вот лучше бы солью занимались, не выдержал Воронцов, и все-таки вставил свои 5 копеек. Что делать будете, когда руда иссякнет? Я не думал об этом, но что-нибудь будем, вспылил Строганов. Что вы вообще, Роман Илларионович, ко мне привязались? Прямо как репей к собаке. Или вам наш завод жить спокойно не дает, что вам отмен нужно? Так, господа, голос будете друг на друга в борделе повышать, а не в присутствии его высочества. С двух сторон подъехали Румянцев с Турком и Алсуфьев с Федотовым. Речь начал толкать Алсуфьев, невольно хмурясь, разглядывая спорщиков. Да пускай продолжают, Адам Васильевич, я хмыкнул. Вы уж проследите здесь, чтобы они ненароком драку, или же дуэль не устроили, а я, пожалуй, в карету пересяду. Да, Петька, будь ласков, найди Бахарева с его учеником и пригласи их ко мне, я как раз выяснить хочу, как там Англия поживает. Бахарев присоединился ко мне довольно быстро, тем более, что из-за моей смены средства передвижения весь поезд был вынужден ненадолго остановиться. Я только-только успел устроиться на подушках, как ко мне присоединился механик, а после и его ученик. За Ползуновым захлопнулась дверь кареты, и кучер в это самое время начал движение. Мальчишка едва не завалился, потому что не успел усесться. Бахарев успел схватить его за руку, удерживая, и помогая сесть рядом с собой. Некоторое время я молча рассматривал сидящих напротив меня людей, которые начали заметно нервничать от такого пристального внимания к своей персоне. «Ваше высочество, о чем вы хотели поговорить?» Наконец, Бахарев не выдержал и задал вопрос прямо мне в лоб. «О вашей поездке? О чем же еще?» Я наклонил голову, глядя на него. «Чертова привычка, похоже, навсегда останется со мной. Что нового на Туманном острове?» «Я не слишком понимаю, что именно вы хотите узнать, ваше высочество?» Бахарев заерзал на своем сиденье. «Как это что?» «Конечно же секрет производства козьего сыра. Я с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Вы же вызнали этот секрет?» «Нет», — Бахарев медленно покачал головой. «А что мне нужно было его узнать?» В голосе механика звучала явная растерянность. «Господи, конечно же нет», — я откинулся на подушке. «В конце концов, вы совершенно не за секретом сыра ездили и даже, не побоюсь этого слова, рисковали жизнью. Но я все же думал, что вы пробудете в Англии немного дольше. Что вас вынудило уехать? Вы были правы, ваше высочество, когда сказали, что я, возможно, рисковал жизнью, пытаясь разгадать секреты англичан. К счастью, тот завод, куда мы в итоге с Ванькой пристроились, не пользуется особой популярностью, точнее, не пользуется популярностью его продукт». Он на некоторое время замолчал, затем продолжил. «Но мне показалось, что в этой задумке есть рациональное зерно. К тому же они там опираются в своей работе на некоторые механизмы, довольно любопытные, надо сказать». «Это я виноват?» — Ползунов шмыгнул носом, перебивая своего мастера. «Я случайно проболтался, что хочу поскорее домой попасть, а управляющий услышал. Мы с Никитой Андреевичем едва ноги унесли», — он тяжело вздохнул. «Но там уже нечего было узнавать, мы все, слава богу, вызнали. Где вы в итоге обосновались? Мне жутко надоело ходить вокруг да около». «В Хинцфорде, на железнодельной мануфактуре Бенджамина Хантсмана», — я прищурился. «Если я ничего не путаю, то это был в свое время весьма оригинальный персонаж, который заставлял работать своих рабочих по ночам, чтобы сохранить в секрете изобретенный им способ выплавки стали. При этом он был первым, кто вообще начал выплавлять сталь. Опять же, если я ничего не путаю. И как же вы проникли на мануфактуру господина Хантсмана?» Помимо моей воли в голосе прозвучало нетерпение. «Насколько я знаю, именно данный господин слышать ничего не хочет о патенте, и никого постороннего на свое предприятие не пускает. У него машина паровая сломалась, он ее из Франции привез, куда всю свою сталь продает», — снова перебил Бахарева Ползунов. «А механикуса-то и нет, чтобы починить. А мы вовсе в этом городишке оставаться не хотели, только немного передохнуть и сообразить, куда дальше двигаться». Никита Андреевич упомянул при Хантсмане, что механикус. Ну, упомянул и упомянул, а вот Хантсман запомнил и прибежал с просьбой машину помочь починить. Вот так мы на мануфактуре и оказались. Почему-то же Хантсман все продавал во Францию. Я задумался. Может, я все же ошибся, и это не он сталь делал, потому что англичане отказываются ее покупать. Кузнецы говорят, что с ней сложно работать, — коротко ответил Бахарев, отвесив подзатыльник ученику, чтобы тот больше его не перебивал. «И вы вызнали секрет изготовления стали?» Я был предельно серьезен. «Да, тем более, что, когда мы попали внутрь мануфактуры, уже никто ничего от нас не скрывал. Но мне тоже не слишком понравился результат, и я хотел бы поработать с теми веществами, которые Хантсман добавляет в руду при плавке. Ну и тигель, вот это точно стоит воспроизвести», — начал перечислять Бахарев то, что успел подсмотреть в Англии. Понятое дело, что его, кроме механизмов и металлов, ничего больше не волновало, но, так как их опыт промышленного шпионажа оказался, как по мне, вполне успешным, то в скором времени нужно будет еще кого-нибудь послать, уже на другие мануфактуры. Так мне позволено будет воссоздать тигель и попробовать поэкспериментировать с чугуном? Да, иначе зачем я вас вообще куда-то разрешал вам ехать? Я посмотрел на сидящих напротив механиков. Один уже в возрасте, второй как бы не мой ровесник. Бахарев смотрел твердо и спокойно, а вот Ползунов весь и скрутился. Видно было, что парень хочет что-то сказать или спросить, но по какой-то причине не может этого сделать. То ли боится получить категорический отказ, то ли опасается, что его высмеют, и, сдается мне, что все-таки дело во втором. Я снова перевел взгляд на Бахареве. Я подумаю, на каком именно заводе вы начнете проводить работы и эксперименты. Когда приму решение, я вам сразу же скажу. Если это будет один из казенных заводов, то мне не нужно будет ничего ни с кем согласовывать, но, если мой выбор пойдет на завод, имеющий хозяев, то придется немного подождать, пока я не обговорю с этими хозяевами ряд условий. Благодарю, ваше высочество. Бахарев совершенно успокоился и поклонился степенно, с чувством собственного достоинства. Я буду с нетерпением ждать вашего решения, и надеюсь, что оно последует раньше, чем мы доберемся до конечной точки нашего путешествия. Я постараюсь, чтобы так оно и произошло. Кивнув Бахареву, я повернулся к Ползунову. Ну что ты вертишься? Говори уже, что тебя до такой степени тревожит. Ванька вздрогнул, вжал голову в плечи, посмотрел немного испуганно, но вскоре пересилил неуверенность и боязнь и медленно произнес. Мы, когда ту паровую машину чинили, я уверен, что можно поставить цилиндры таким образом, чтобы работа механизма не зависела от подачи воды. Выпалив это, он густо покраснел. Вот как, я задумчиво посмотрел на него. И как же она без пара будет работать, эта твоя машина? Почему без пара? С паром, Ползунов покраснел еще больше. Только воду не надо подавать постоянно, и водяное колесо не нужно будет для нее. Это даже скорее огненная машина получится. И работать она сможет там, где нет возможности воду постоянно получать. Глупости не говори, перебил ученика Бахарев. Как ты вообще сможешь поршень подниматься без воды? Я уже делал, Ванька насупился. И у меня получилось. И почему же я не видел, что там у тебя получилось? Сварливо спросил Бахарев, нахмурившись и скрестив руки на груди. Ты только говорил, что такое возможно, но даже чертежей не показал. Я хотел сначала все проверить, Ползунов опустил глаза и говорил, разглядывая пол кареты. И чертеж начисто нарисовал, и модельку собрал, и она работала. Он вскинул голову, а потом мы убегать начали, и я сжег и чертеж, и модель. То есть сначала разломал, а потом сжег. Так, стоп, я остановил словесный поток, готовый вырваться из рта Бахарева. Поднял руку, словно бы блокировав любые его намерения дальше говорить, и очень серьезно спросил Ползунова. «А воссоздать сможешь? И чертеж, и саму машину?» «Наверное», — ответил он, неуверенно пожав плечами. «Да нет, смогу, точно смогу. И, если получишь опять действующий образец, сумеешь проследить, чтобы настоящую машину сделали по твоим чертежам?» Я прищурился, а Ванька снова пожал плечами и кивнул еще более неуверенно. «Очень хорошо. Значит, поедешь на завод, который я выберу для твоего учителя. Будете вместе экспериментировать. Никита, вам обоим выделятся деньги. Много не обещаю, но на создание тигля и машины, про которую Ванька говорит, должно хватить. На тебя же возлагается ответственность проследить, чтобы Иван сделал все то, что я только что перечислил. Чертеж, работающий образец и полноценную машину». Бахарев попытался что-то мяукнуть, но я снова жестом остановил его. Никаких возражений, никаких. После этого я с силой стукнул пару раз в крышу кареты. Кучер, услышав стук, тотчас остановился, и я выпрыгнул наружу, не дожидаясь, пока мне откроют дверь. Ко мне тут же подскочил Федотов. «Коня», — коротко приказал я, а когда ко мне подвели моего коня, который не был еще расседлан, я вскочил на него и, повертевшись в седле, нашел взглядом Строганова и Воронцова, которые в это время продолжали спорить. За их спором с постными рожами наблюдали Петька, Турок и Алсуфьев. «Ваше высочество», дверь кареты открылась и оттуда высунулся Бахарев. «Мы не знаем, где наши лошади и...» «Да езжайте в карете», я махнул рукой. «Кстати, а почему Ханстман не запатентовал свое изобретение? И почему он так странно пытался сохранить тайну? Ведь на мануфактуре все работы велись по ночам?» «Да, по ночам», кивнул Бахарев. «А вот насчет всего остального, он квакер», наконец, ответил Бахарев. «Я точно не понял, что они проповедуют, но там много запретов. Нельзя портреты рисовать, нельзя клятвы давать, креститься. Я вот думаю, что патент – это что-то вроде обязательства или клятвы, а их квакерам никак нельзя». «Угу», я ненадолго задумался, затем тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Садитесь в карету, вам никто не скажет спасибо, если вы задержите поезд, и мы будем вынуждены ночевать в чистом поле». Развернув коня, я направил его прямиком к Румянцеву. Когда я подъехал, Спорщики не обратили на меня внимания, увлеченно продолжая что-то выяснять между собою. «И что же, они еще не подрались?» – тихо спросил я у Петьки, который в этот момент покосился на меня. «Не-а», Румянцев покачал головой. «Какие-то они нерешительные. Я лично давно бы не выдержал и на дуэль вызвал бы. Кого?» – я хмыкнул. «Да кого угодно», – махнул рукой Румянцев. «Они оба мне уже надоели, хуже Горькой Редьки. А что все-таки не поделили?» Я бросил взгляд на спорщиков. У Строганова лицо пошло красными пятнами, а Воронцов был просто красным, а ноздри у его довольно внушительного носа раздувались, как у быка, доведенного до крайней степени бешенства. Да я так и не понял, то ли завод этот трижды проклятый, то ли месторождение соли новое, которое Строгановы опять нашли. Хотя, все-таки завод. Роман Илларионович шибко недоволен, что Строгановы все месторождения соли умудрились забрать себе, так еще и завод медноплавильный поставили, хотя сами, вот тут я с Воронцовым полностью согласен, ничего не понимают в металлургии. Я так понимаю, Воронцов сам хотел этот Таманский завод организовать, но не успел, и его отдали Строгановым, вместе с месторождениями медной руды. Спорщики меня соизволили заметить и замолчали, неловко поклонившись. Похоже, что так оно и есть. Вот поэтому Роман Илларионович злится, философски ответил Румянцев. Я же тронул пятками лоснящиеся бока коня и подъехал к спорщикам поближе. «Ну что, выяснили, кто из вас прав, а кто не слишком?» — громко спросил я, вклинившись между Строгановым и Воронцовым. Они громко сопели, но предпочитали не отвечать. «Понятно. Вот что, мне абсолютно непонятно, что с этим вашим заводом не так, Сергей Григорьевич. Но я очень хочу это выяснить». Он вздрогнул и быстро взглянул на меня, а потом отвел взгляд в сторону. «Да, мне очень хочется это выяснить, и поэтому я, пожалуй, попрошу Никиту Бахарева как следует изучить все, начиная от добычи руды и заканчивая погрузкой меди на телеге, чтобы везти в Екатеринбург. Вам это понятно?» Я приподнял бровь, глядя на него, не отрывая взгляда. Строганов медленно кивнул. «Отлично, тогда еще одно. Так как завод не работает на полную силу практически никогда, я поручаю Бахареву построить тигель, с помощью которого руду плавят англичане, ну и поэкспериментировать, не без этого. А его ученик попробует построить механизм, который решит вашу проблему с нехваткой воды. Но, ваше высочество», — Воронцов воспользовался короткой паузой и буквально вклинился в разговор, — «а как же камнерезная мануфактура? Если немец действительно ни черта не понимает, как о нем и говорили, то я хотел именно Никиту Бахарева поставить налаживать там дела. Роман Илларионович, чтобы резать камни, много ума не надо, найди кого-нибудь другого не столь мозговитого». Я почувствовал раздражение. «Мне нужно, чтобы и Бахарев, и Ползунов находились сейчас на Таманском заводе, пока там все не заработает как часы». «Какой механизм?» — перебил меня, подозрительно глядя в упор, Строганов. «Надо же, все-таки он немного тугодум», — промелькнуло в голове. «Увидите», — я махнул рукой. «Не переживайте, вас платить за все никто не заставит. Вы только обеспечите необходимые материалы и поможете с людьми». «И все же, я не понимаю», — начал Строганов. «Сергей Григорьевич, Российской империи нужна медь. Очень нужна. Ваш завод один из немногих, кто эту самую медь плавит. И тут, еще не доехав до завода, я выясняю, что он работает в треть силы, потому что кто-то сильно промахнулся с его расположением. Поэтому, у вас сейчас два выхода из сложившейся ситуации: сделать так, чтобы завод заработал на полную мощность, или же начать производить что-то, кроме меди. Иначе, я отпишусь государыне, и у вас тут же появится третий выход. Будьте уверены, и вам очень сильно повезет, если вам предложат просто продать завод тому, кто сумеет реализовать один из первых двух выходов, а то и оба вместе. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Что касается вас, Роман Илларионович, вот уж не ожидал, что вы будете вести себя как плебей». Я поджал губы и, не глядя больше на спорщиков, послал коня быстрой рысью. Я уже давно понял, что когда я скачу очень быстро, то в мозгах проясняется, и я начинаю хорошо соображать, и этот раз вовсе не был исключением. Глава 7. Кто-нибудь может мне объяснить, почему во всех провинциальных городах, которые мы уже проехали, нет мануфактур? Я оглядел присутствующих на этом импровизированном совещании людей, включая и номинальную главу Тверского дворянства Прохора Суворова, родственника Сашки, который сейчас со всем усердием постигал воинскую науку в Петербурге. На мой вопрос ответом было молчание. «Хорошо, тогда, может быть, кто-нибудь мне назовет причины, по которым начинание деда моего Петра Алексеевича 1714 года о создании цифирных школ было загублено на корню». Я обвел тяжелым взглядом присутствующих, которые начали возиться на своих стульях. Настроение было у меня наипаршивейшее. Недалеко от Твери нас догнал императорский поезд. Елизавета ехала в Москву с разборками. На нее очень повлияли мои слова о том, что дело ее отца, которого она очень любила и уважала, уже практически похоронено под огромным валом взятничества, кумовства и общего наплевательства на какие-то там императорские указы. Рассуждали эти долбодетлы таким образом: Петербург с государыней далеко, о наших шалостях все равно не прознают, а прознают, так пока дойдет информация, всякое может за это время случиться. Вопрос о быстрой связи, похоже, становится ребром. Разбираться Елизавета решила самостоятельно с представителями коммерц-коллегии и мануфактур-коллегии, которые забили большой и толстый, ХМ, гвоздь на выполнение своих непосредственных обязанностей. По сообщениям Трубецкого, возглавлявшего Сенат, было направлено каждому члену коллегии уведомление о явке в Петербург. В ответ был получен шиш. Они настолько обнаглели, что даже не соизволили отписаться и сослаться на болезнь. А ведь по докладам из-за чудесной работы этих ведомств казна почти миллион рублей налогов не досчиталась. Когда мне все это Елизавета рассказывала, то разорвала три платка и сломала веер. Так что я, если и имел вначале некоторые сомнения по поводу этой своей поездки, то сейчас все они окончательно развеялись. А вот когда мы приехали в Тверь, тот у меня успешно вывели на новую орбиту бешенства. Проезжая по совершенно непроходимой улице, прошел дождь, и я увидел глубину непроходимости воочию. Мой конь слегка завяз возле одного деревянного покосившегося здания. Из здания выскочил худой, нескладный, но довольно молодой человек, прижимающий к груди какую-то книгу. «Ваше императорское высочество, выслушайте меня, ради бога!» Он кинулся мне наперерез, а Федотов и Румянцев, нахмурившись, выдвинулись вперед, закрывая меня собой. «Ваше императорское высочество, я вас умоляю», — он сложил руки в молитвенном жесте, едва не выронив при этом книги. «О чем вы хотите со мной поговорить?» Я поднял руку, останавливая Федотова, готового уже применить силу к парню, который пытался прорваться мимо него ко мне. «Не дайте загубить такое прекрасное начинание деда вашего Петра Великого», — парень продолжал заламывать руки. «Не дайте упразднить цифирные школы». «Какие школы?» Я невольно нахмурился. «О чем ты вообще говоришь?» «В общем, этого молодого человека, которого звали Семен Якубин, притащили ко мне в дом, куда нас определили элиты города. Вот тогда-то я и узнал, что существует указ, который предписывает основать начальные школы во всех более-менее больших городах и даже селах. В этих школах необходимо было учить основам грамотности детей мужского пола всех сословий, кроме крепостных. Вот только, как с тем углем, указ был, и даже школы открыли, и на этом все. А ведь, согласно тому же указу, ежегодно на данные школы выделялись из казны довольно существенные деньги. На эти деньги губернии обязаны были содержать эти школы, обустраивать здания, нанимать учителей, закупать учебники и пищи и принадлежности. Я почувствовал, как в голове у меня что-то пульсирует, и серьезно испугался заполучить инсульт в столь нежном возрасте, когда до меня начал доходить весь кобздец ситуации. Ведь, получается, что тетка вообще ни сном, ни духом ни о каком отцовском указе, потому что мы с ней детально обсуждали проблему начального образования. Ведь, по сути, я предлагал сделать то же самое, что и мой знаменитый дед, лишь с небольшими дополнениями в виде обучения еще и крепостных. Куда при этом девались выделяемые деньги? Большие, надо сказать, деньги, — был вопросом риторическим. «Андрей Иванович», — потому как шарахнулся от меня Семен, я понял, что моя улыбка в тот момент начала напоминать оскал, — на пару слов. Алсуфьев понял меня прекрасно и вежливо, но достаточно твердо, вывел Якубина из кабинета, оставив меня наедине с Ушаковым, который сопровождал Елизавету, но потом пересел в мой поезд и продолжал поездку уже со мной. «Полагаю, что пришла пора основывать подразделение собственной безопасности», — говоря это, я скривился. «Терпеть не могу это гестапо, но у меня просто не осталось аргументов», — как пришло понимание того, что эту службу всеми дружно ненавидимых ребят основали не просто так. Не на пустом месте она появилась, и без нее навести порядок в стране в сжатые сроки вряд ли получится. Я примерно понимаю, о чем вы пытаетесь мне сказать, ваше высочество, — Ушаков вздохнул. Вы понимаете, что нас потомки обвинят в опричнине. Плевать, — сказал я мрачно. Ты же сам видишь, Андрей Иванович, что с этим надо что-то делать. Если уж указы деда моего засовывались в топку, да в нужнике использовались, то о чем вообще можно говорить? И самое главное, эти уроды продолжают хапать деньги казенные, как ни в чем не бывало, потому как знают, что за руку их поймать сложно будет. Вот подразделение собственной безопасности этим-то и займется, будет ручки на липкость проверит едва ли не в ежедневном режиме. Куда вы их хотите изначально поставить? — деловито произнес Ушаков, которого, как только и чем только уже не обвиняли, и которому точно было начхать на то, что его опричником назовут. Сенат, коллеги, к губернаторам и его служащим, я посмотрел в окно. ХМ, я займусь разработкой соответствующих указов, но, ваше высочество, вы должны понимать, что я могу пустить их в дело только после того, как их утвердит государыня Елизавета Петровна. Я понимаю, — кивнув, я отошел от окна. Я все понимаю. Я также понимаю, что Елизавета может начать сомневаться, но в сложившихся обстоятельствах у меня есть немаловажный аргумент – деньги. Деньги, которые, как оказалось, выделялись непонятно на что в охулиардных размерах и даже не возвращались в казну в качестве налогов. Я также понимаю, что нужно по прибытию как следует потрясти казначейство. Какого хрена они мышей не ловят? Ну конечно же, проще новых безумных налогов насочинять, чем в уже существующих выплатах разобраться. Мне же нужна реформа, прежде всего в армии, на флоте, в коллегиях и в образовании. Скоро, года через полтора, нам нужно будет новые земли осваивать, а как их осваивать, ежели на родной земле такой бедлам творится? Где на все реформы денег взять? А может быть, нужно всего лишь расходы и отчеты в единое целое свести, да у парочки особо зарвавшихся все имущество конфисковать для возмещения ущерба казны, чтобы другим неповадно было? Андрей Иванович, сделай милость, подготовь мне расчетные сказки по налогам из питейных заведений, да и вообще по Тверской губернии. Да и сделай так, чтобы все должники присутствовали на совещании, которое я хочу через 3 дня провести. Справишься? Дело-то это как раз для тайной канцелярии. Вот, настоящее предательство и хула родины и царственного дома, а не бабская болтовня в салонах. Я понял, что вы хотите сказать, ваше высочество, — Ушаков кивнул. Разрешите мне привлечь турка. Чтобы быстро все добыть, иной раз нужно действовать и подло. Бери что хочешь и кого хочешь. Я с мрачной решимостью посмотрел на старого интригана, в глазах которого промелькнуло беспокойство. Не бойся, я не собираюсь лезть на рожон. Полноценно возьмем всех этих мужчин за вымя только после того, как ты подразделение новое утвердишь, и в каждой губернии такие подразделения появятся. Тут самое главное, чью сторону армия займет. Ушаков потер гладко выбритый подбородок. О, это не проблема, на этот раз я улыбнулся вполне искренне. Армия ведь тоже страдает от подобных экземпляров. Сколько можно было бы сделать для армии хотя бы на те деньги, что на цифирные школы ушли, без создания и развития этих самых школ? Самое главное, правильно почву подготовить, — я задумался. Вот что, расскажи-ка это вопиющее нарушение, подлость, обман и откровенное воровство Ивану Лопухину, и сделай это в разрезе именно недополучения армии запланированных мною гарнизонов, где все будет у полков свое и под собственной охраной, да заодно только, что им квартиры для размещения искать каждый раз приходится. Офицеры этих слишком умных господ на вилы поднимут. И я уже молчу насчет оружия и новой более удобной форме, так и о плацах и полигонах, для обучения солдат. А почему все-таки Ваньке? Ушаков скупо улыбнулся. Потому что то, что знает Ванька, обычно знают все, кто рядом с ним в каком-нибудь борделе в этот день окажется. Я хмыкнул. Вот у Шукова теплая водичка нигде не держится. Если бы я постоянно не обращал внимания тайной канцелярии на то, что Лопухин страдает словесным поносом, то его бы уже давно скрутили и в застенки бросили, а там дело бы и до бабьего бунта дошло бы. Но сейчас Елизавете было некогда. Она решила не только изображать из себя императрицу, но и быть ею, и у нее резко сократилось время на каждую херню внимание обращать. Я подумаю над этим, ваше высочество. Ушаков степенно поклонился и ушел выполнять не самое легкое задание. Молчание затягивалось. Я поднял несколько бумаг, лежащих передо мной, пробежал по ним глазами и бросил на стол. Вы все примерно догадываетесь, что это. Каждый из вас уже имел счастье пообщаться с Андреем Ивановичем Ушаковым, который пришел в такой ужас от сумнедимок, что едва удар не получил. А в его возрасте так волноваться нельзя, чревато, понимаете ли, тем же ударом, али грудной жабой, что также нехорошо. Я внимательно осмотрел каждого из присутствующих здесь. В основном это были купцы и владельцы многочисленных питейных заведений, а также Суворов, к которому я хоть и испытывал некую сентиментальность, связанную с Сашкой и покойным Василием Ивановичем, вот только спуску я никому не намерен был давать. Сейчас главное нужно было показать им, что все жалобы государыни, которые от купцов рассматривались как приоритетные, никакого эффекта вот в конкретно этот момент не возымеют. И самым лучшим способом это показать, было обозначение, что дело ушло в производство в тайную канцелярию, к которой большинство подданных Российской империи испытывали особое уважение. Непонятно каким ветром занесенный в Тверь Ефим Болотин переглянулся с Алексеем Арефьевым, открыл рот, видимо, что-то хотел сказать, но промолчал, только заерзал на лавке. Для того, чтобы вместить всех, кого удалось выловить Ушакову за столь короткое время, пришлось в кабинет натащить лавок, потому что стульев явно было недостаточно. Я только крякнул, когда увидел, сколько мне притащил Андрей Иванович бумаг, каждая из которых посвящалась одному человеку. И это нисколько меня не успокаивало, потому что происходило практически под носом у властей, не так уж далеко располагалась Тверь от Москвы и от Петербурга. Мне стало страшно на мгновение от того, что я могу увидеть в более отдаленных от столицы районах.